Второй рейс прошел столь же гладко, как и первый. Управиться успели далеко засветло, так что успели еще и подготовиться к устройству навеса. Неподалеку, еще когда ходили на охоту, они нашли какой-то вьюн, так что Дмитрий решил использовать его. Так что остаток дня использовали на поход за этим материалом. В планах было заменить веревки на их клетки. Но Дмитрий решил с этим пока обождать. Не хотелось терять время, которого было и так немного, а вот дел хоть отбавляй. К тому же, возможно, до этого и не дойдет. Не жить же им там вечно. Это сейчас вполне нормально, но ведь и зима придет, никуда не денется. Спать, как всегда, легли рано. Хотя у них и имелись диодные фонари, у которых заряда хватало на изрядное время. Но, как говорится, дело было вечером, делать было нечего. Пообщаться им было достаточно времени и днем, благо он не изменял традиции и не оставлял ее одну, ни под каким предлогом. Телевидения тут нет, есть магнитола в машине и несколько дисков, но музыку не включали, незачем, причем зря разряжать аккумулятор, а заводить свое авто он не собирался. Время текло размеренно и однообразно. Они практически все время проводили возле своего пристанища, постоянно пребывая в трудах по обеспечению безопасности. За неделю успели изготовить ограду, почистить деревья перед ней, используя сваленные стволы для строительства. Получалось нормально. И открытое пространство, которое просматривается метров на 30, до самого начала полуострова, и материал недалеко носить. Награда представляла собой эдакий огромный плетень, набранный из не особо толстых стволов. Таких вполне хватало. Деревья тут были высокие и по большей части большими охватами не отличались. Те же, что потолще, пока оставили лежать там, где их свалили. Только сучья обрубили. Незачем надрываться. В конце концов, есть машина и буксировочный трос. Бензина маловато, но не молиться же на него, даже если они используют то масло, что еще оставалось в двигателе. Все горючее бензопилой им не выработать. «Дима, Дима, гляди!» Лариса возбужденно прыгала, призывно размахивая рукой, в которой был зажат бинокль. Дмитрий поначалу даже испугался, тут же схватив ружье. Но потом понял, что ничего страшного не случилось. Но, впрочем, это было понятно с самого начала. Если человек испуган, то голос звучит совсем иначе. «А ты, парень, на взводе, как боевая пружина. Надо бы немного расслабиться. Не хватало еще перегореть от постоянного нервного возбуждения». «Чего разглядел, Ларчик? Давай скорее». Дмитрий прошел к девушке, которая стояла на восточном берегу полуострова, практически сразу за клеткой, их убежищем. Понять, что именно привлекло ее внимание, было нетрудно с самого начала. В той стороне, на дальнем степном берегу озера, отчетливо было видно какое-то стадо животных. Больших животных, судя по всему, ведь расстояние около километра. А четко видна каждая особь, выделяющаяся черными холмами. Не мучая себя лишними раздумьями, а Ларису расспросами, последнее, похоже, ей не понравилось, так как ее переполняли чувства, хотелось выговориться и обязательно сопроводить зрелище своими комментариями. Вот только Дмитрий практически не слушал ее, воспринимая как обязательный шумовой эффект. Ёшки-матрёшки, мамонты! Это определенно были слоны с большими гнутыми бивнями, прямо как на рисунках, покрытой черной шерстью. Получается, что их все же занесло в прошлое? А как же звезды? А луна, которая до сих пор не появилась? А часы, наконец? Если верить часам Ларисы и солнечным, установленным ею, Дмитрий никогда не носил часов, ему было достаточно мобильника и часов на магнитоле в машине, то сутки здесь были почти на час длиннее. Нет, это определенно другая планета или реальность. Тут уж черт ногу сломит. Он особо не задавался этими вопросами, полностью сосредоточившись на их выживании, ежедневно сам себе определяя задачи на день. А вот она приступила к изучению. Прямо исследователь. Хорошо, хоть при этом не забывала о ежедневных обязанностях. Вот и с биноклем время от времени осматривает местность. Ты понимаешь, если есть мамонты, то, скорее всего, есть и люди. Сам смотри, кабаны, косули, всякие грызуны. Дятла видели и даже кукушку слышали. Это, получается, прошлое? А как же оборотень и еще пара красавчиков, совсем уже неземного типа? Ну и что? Мы ведь уже убедились, что это не Земля. Но если столько ее обитателей совпадает с Землей, то могут быть и люди. Возможно. Вот только что это сулит лично нам. Ну, я смотрела один документальный фильм, и там говорилось, что первобытные люди вовсе не были агрессивными. При встрече они старались расходиться мирно и даже обменивались подростками, чтобы освежить кровь. Боюсь, что ученым по силам только найти останки стоянок первобытных людей и определить предназначение тех или иных предметов обихода. Ну, никак не их характер и взаимоотношения. Человек вообще такая скотина, которая не может жить мирно ни с кем, ни с природой, ни с себе подобными. Что именно сулит нам встреча с ними, мы даже предположить не можем. То есть, если мы обнаружим людей, то ты не станешь искать с ними встречи? Не знаю, искренне ответил Дмитрий. Все зависит от обстоятельств. Ладно, поглазели на диковинку, пора и делом заняться. Даже если бы мы могли их добыть, то мясо нам хранить негде. Дим, тебе совсем-совсем не интересно? Ну чего же, интересно. Только вот интересом сыт не будешь. Прагматик, мечтательница.